Дом походил на пустую раковину. Дом, покинутый людьми, некогда жившими в нем. Трейси бегала из одной комнаты в другую, и ошеломление ее росло. Это напоминало какое-то бедствие, обрушившееся неожиданно. Она торопливо поднялась наверх и постояла в дверях своей бывшей спальни. Комната смотрела на нее холодно и пусто. «О, Боже! Что же могло произойти?» Трейси услышала звонок в передней. Медленно, как во сне, она спустилась по лестнице, чтобы открыть дверь. На пороге стоял Отто Шмидт, управляющий Automated Parts Company, принадлежавший семье Уитни. Это был стареющий мужчина со шрамами на лице. У худого, как щепка Шмидта, был большой, выпирающий живот, следствие любви к пиву. Его лысину обрамляли беспорядочные пряди седых волос. «Трейси», — сказал он с сильным немецким акцентом, — «я только что услышал новость. Я не могу выразить, как я сочувствую вам». «Отто, я так рада видеть вас. Заходите». Она повела его в пустую гостиную. «Простите, но здесь не на чем сидеть. Вы не возражаете, если мы сядем на пол?» «Нет, нет». Они сидели на полу друг против друга и смотрели в глаза в немом отчаянии. Отто Шмидт работал служащим компании столько, сколько Трейси помнила себя. Она знала, как во многом отец ее зависел от него. А когда мать унаследовала фирму, Шмидт остался вести дела. «Отто, я не понимаю, что случилось? Полиция говорит, что мама покончила с собой. Но вы же знаете, что у нее не было причин убивать себя». Внезапная мысль пронзила ее. «Она не болела, ведь так? У нее не было никакой страшной...» «Это было не так, не это». Он отвернулся, чувствуя неловкость и недосказанность в своих словах. Трейси сказала медленно: «Вы знаете, в чем дело?» Он вперил в нее гноящиеся голубые глаза. «Ваша мать не рассказывала вам, что произошло недавно. Она не хотела расстраивать вас». Трейси нахмурилась. «Расстраивать? Меня? Чем? Продолжайте, пожалуйста». Его морщинистые руки беспрестанно сжимались и разжимались. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Джо Романо?» «Джо Романо? Нет. А что?» Отто Шмидт прищурился. 6 месяцев назад Романо познакомился с вашей матерью и сказал, что хочет купить компанию. Она объяснила ему, что не заинтересована в продаже, но он ей предложил денег в 10 раз больше, чем стоила компания. И тогда ваша мать не смогла отказать. Она была так взволнована, она собиралась вложить все свои деньги в акции, чтобы они приносили доход, на который вы обе смогли бы жить прилично всю оставшуюся жизнь. Она хотела сделать вам сюрприз. Я был так рад за нее. Вот уже 3 года, как я собирался уйти на пенсию. Трейси, разве я мог оставить миссис Дорис? Этот Романо...» Отто чуть было не выругался. «Этот Романо выплатил небольшой задаток. Большая же часть денег с отсрочкой платежа должна была поступить в прошлом месяце». Трейси сказала нетерпеливо: «Продолжайте, Отто, что же дальше?» Когда Романо принял на себя управление фирмой, он уволил всех бывших сотрудников и нанял своих людей. Потом он начал искусственно понижать курс акций компании. Он продал все имущество и заказал много различного оборудования, распродав то и не заплатив за это. Поставщики не беспокоились о задержке оплаты, потому что думали, что все еще имеют дело с вашей матерью. Когда они, наконец, стали требовать свои деньги, она пошла к Роману и потребовала объяснений. Тот вдруг ответил, что принял решение не заключать сделку, а вернуть компанию ей. К тому времени компания оказалась не только ничего не стоящей, но даже задолжала полмиллиона долларов, которые ваша мать не смогла заплатить. Нам с женой больно было видеть, как ваша мать боролась изо всех сил, чтобы спасти компанию. Они заставили ее обанкротиться, они забрали все, фирму, этот дом, даже ее машину. «О, Боже!» «Вот еще что!» Прокурор судебного округа прислал ей повестку о том, что собирается предъявить ей обвинение в мошенничестве, что грозило бы ей тюремным заключением. Я думаю, что это было в тот день, когда она умерла. Трейси закипела от бессильной ярости. Все, что ей требовалось, это рассказать им правду, объяснить, что этот человек сделал с ней. Старый управляющий покачал головой. Джо Романо работает на человека по имени Энтони Орзатти. Орзатти — хозяин Нового Орлеана. Я слишком поздно узнал, что Романо проделывал это и раньше с другими компаниями. Даже если бы ваша мать подала на него в суд, прошли бы годы, чтобы это все распуталось, и тогда ей не удалось бы отбить у него деньги. Почему она не сказала мне? Почему? Это был крик души, крик за страдания матери. Ваша мать была гордой женщиной, и что бы вы смогли сделать? Никто не смог бы ей помочь. «Вы ошибаетесь», — гневно подумала Трейси. «Я хочу увидеть Джо Романо. Где я могу найти его?» Шмидт решительно сказал. «Забудьте об этом. Вы даже не представляете, насколько он силен. Где он живет, Отто?» «Его поместье расположено рядом с Джексон-сквер. Но идти туда бесполезно, уж поверьте мне». Трейси не ответила. Она была переполнена чувством, совсем незнакомым ей. И это чувство называлось ненавистью. «Джо Романо поплатится за убийство моей матери», — поклялась Трейси. Ей нужно было время. Время подумать, время составить план дальнейших действий. Ей тяжело возвращаться в разоренный дом, поэтому она остановила свой выбор на небольшом отеле на Магазин-стрит, далеко от Френч-квартер, где все еще продолжалась вакханалия праздника. У нее не было вещей, и подозрительный клерк, сидящий за конторкой, сказал: «Вам придется заплатить авансом $40 за ночь». Из номера Трейси позвонила Кларенсу Дезмонду, чтобы отпроситься у него на пару дней. Он скрыл свое раздражение, испытывая при этом неловкость. «Не волнуйтесь об этом», — сказал он Трейси. «Я найду кого-нибудь до вашего возвращения». Он надеялся, что она не забудет рассказать Чарльзу Стэнхоупу, каким он был чутким. Следующий звонок был Чарльзу. «Чарльз, дорогой! Трейси, где тебя черти носят? Мама все утро не могла тебе дозвониться. Она хотела сегодня с тобой позавтракать. Вам двоим придется взять на себя большую часть свадебных хлопот. Прости, дорогой, я в Новом Орлеане. Где? Что ты делаешь в Новом Орлеане? Моя мама умерла. Словно застряла у нее в горле. О! Его тон мгновенно изменился. Мне очень жаль, Трейси. Это произошло так неожиданно. Она ведь совсем молодая, да? Она была совсем молодой, с жалостью подумала Трейси. Вслух она сказала: да, да. Что произошло? Ты сама в порядке? Так или иначе, Трейси не могла заставить себя сказать Чарльзу, что это самоубийство. Она безумно хотела выплакать всю эту страшную историю о том, что сделали с ее матерью, но остановилась. «Это моя беда», — думала она. «Я не переложу свою ношу на Чарльза», — она сказала. «Не беспокойся, со мной все в порядке. Трейси, ты хочешь, чтобы я приехал?» «Нет, спасибо, я сама управлюсь. Завтра похороню маму, в понедельник вернусь в Филадельфию». Она повесила трубку и легла на кровать. Ее мысли рассеивались. Она считала покрашенные белым шероховатые плиты на потолке. 1, 2, 3. Романо. 4, 5. Джо Романо. 6, 7. Он заплатит. У нее не было плана. Одно она знала наверняка, что не позволит Романо уйти безнаказанным. Она найдет какой-нибудь способ отомстить за свою мать. Ближе к вечеру Трейси вышла из отеля и пошла побродить по Кеннелл-стрит, пока не дошла до ломбарда. За прилавком, обнесенным решеткой, сидел мужчина с мертвенно-бледным лицом. Старомодный зеленый козырек прикрывал его глаза от резкого света. «Чем могу?» «Я хочу купить оружие». «Какого типа?» «Вы знаете, револьвер». «Вам подойдет 32-го или 45-го калибра, или...» Трейси никогда даже не держала оружие в руках. 32-го подойдет. У меня есть замечательный экземпляр 32-го калибра системы Смит и Вессон за $229 и Чартер Армс 32-го за 159. Она взяла с собой немного денег. У вас есть что-нибудь подешевле? Он пожал плечами. Дешевле только рогатка, леди. Выбирайте. Я уступлю вам за $150 плюс коробку с патронами. Хорошо. Трейси смотрела, как он подошел к стойке с оружием и взял револьвер. Продавец положил его на краешек стола. Вы знаете, как им пользоваться? Нажимать на курок. Мужчина усмехнулся. Хотите? Я покажу вам, как он заряжается. Она хотела сказать, что не собирается стрелять, что просто хочет напугать одного человека, но поняла, как глупо это прозвучит. «Да, пожалуйста». Трейси наблюдала, как зеленый козырек вставляет пули в барабан. «Спасибо». Она достала кошелек и отсчитала деньги. «Мне нужно знать ваше имя и адрес, чтобы сообщить полиции». Это ей не пришло в голову. Угроза оружием Джо Романо может считаться уголовным преступлением. Но это он преступник, а не я. Когда продавец смотрел на нее, его козырек отбрасывал тень на глаза, делая их бледно-желтыми. Имя — Смит, Джоан Смит. Он сделал запись в картотеке. Адрес: Доуман Роуд, 30/20. Не взглянув на нее, он сказал: «По Доуман Роуд нет номера 30/20. Это находилось бы в середине реки. Мы назовем 50/20».